Глава 62. Денис. Она не берет трубку. Третий день кряду. Длинные гудки. Ни ответа тебе, ни привета. А сегодня так вообще мой любимый абонент вне зоны доступа сети. Как и вчера, кстати, тоже. Черт. Вырывается у меня довольно громко. Возникает сейчас только одно желание. Швырнуть этот телефон со всей дури прямо в стену. Чтобы на мелкие осколки экран разлетелся по всей квартире, а я наконец-то выдохну. Или наоборот, еще сильнее начну себя накручивать и заводиться. На ровном месте. Ненавижу тебя. Последние слова Лии засели прямо в сердце и набатом, вот уже который день, а также ночь, бьют по оголенным нервам. Девочка моя, что же ты творишь? Я с громким стоном выдыхаю и прячу мобильный в карман. Закрываю глаза, сглатываю невидимый комок, который в горле застрял и не дает нормально дышать, а после тереблю волосы на затылке. Надо что-то решать. Причем срочно. И так уже аппетит пропал напрочь. Сна как и не бывало, но я упорно пытаюсь найти Лию, вспоминая, что же упустил из виду. Дежавю какой-то, черт бы его побрал. Кажется, мы это уже один раз проходили. Я тоже хорош. Вот кто меня за язык тянул? А ты предлагаешь с ними воевать? Ну, давай доведем обоих стариков до инфаркта, кому от этого легче станет. Девочка моя оказалась смелее меня. Это я должен был предложить ей уехать. Плюнуть на все, забить на все проблемы и просто свалить отсюда. А дед пусть и дальше воюет с ветряными мельницами, ему не привыкать. И вот теперь я жалею о том, что ляпнул, не подумав о последствиях. И где ж тебя искать, моя любимая беглянка? Ну, не верю я, что Лия так просто отказалась от меня. Не могла. Просто ляпнула, как и я, сгоряча, так как расстроилась девочка сильно, а эмоции уже на тот момент зашкаливали за предельную норму. Пока я сообразил, что надо бежать следом, успел лишь увидеть задние фонари на машине, которая скрылась за поворотом. И какой-то тупик непонятный, я даже догнать ее толком не могу. За руль-то сесть не проблема. Но вот Ефим Николаевич меня точно в дом не пустит. Ни в универе, ни на курсах Лии нет. Даже Агата с Диной не знают, куда вдруг резко испарилась их подруга. Стояли передо мной и хлопали глазами, делая такие невинные лица, что я едва не поверил. «Вне зоны», – пожимает плечами Агата, держа в руке телефон. «Понятия не имею», – округляет глаза Дина, не отводя от меня пристального взгляда. «Может, заболела?» – девочки произносят синхронно, даже не переглядываясь, как будто долго и нудно тренировались до этого. «А может, вы меня просто за нос водите?» Я постепенно закипаю, но тут же беру себя в руки. Злость сейчас не самый лучший помощник, а мне очень надо знать правду. Так где она? «Точно заболела!» Опять произносят одновременно эти звезды и даже кивают синхронно в подтверждении своих слов. Заговорщицы, блин. Партизанки, чтоб им пусто было. Ведь точно знают, где Лия, но не сдадут. Даже если пытать начну, то вряд ли расколются. «Ладно, без вас разберусь». Фыркаю и кривлюсь, слегка мотаю головой из стороны в сторону, вдруг этим красавицам стыдно станет. Тоже мне подруги называются. «Денис, она просила», — начинает Агата, но Дина ее толкает локтем в бок, чтобы язык прикусила. «Что просила?» «Я понимаю, что еще немного, и девушка точно проболтается, но вот с Диной сложнее. Кремень, по глазам вижу, что не сдаст, и вряд ли поможет, да и Агате, как я понимаю, проболтаться не позволит». «Слушай, а почему бы тебе самому у нее не спросить? Дина сейчас похожа на предводителя стаи хищников, а я усмехаюсь, правда, мысленно, от подобных сравнений, которые в голову лезут. Съездить к ней домой слабо?» «Самая умная, да?» Язвлю в ответ и тут же добавляю. «Ты же в курсе нашей ситуации, так к чему сейчас берешь меня на слабо?» «Потому что наша принцесса достойна самого настоящего принца, а не его жалкого подобия». Слова девушки бьют по самолюбию, а ее скривившаяся физиономия добивает меня окончательно. «Да он меня даже на порог не пустит!» «Ну, стоять здесь и строить предположения?» Дина пожимает плечами, заставляя меня нервничать еще сильнее. «Это я скажу тебе поступок. Идем, Агата!» Хватает свою подругу за руку и тянет за собой. Толку на него время тратить. «Я зол. Взбешен. А еще слишком неуравновешен сейчас, чтобы трезво оценивать действительность и правильно воспринимать информацию. Мне нужен советчик. Такой, чтобы по полочкам разложил, указав, что же я упускаю из вида». Дед точно не подходит, да и бабуля с ним за компанию. Они, кстати, уже четвертый день не общаются. Лариса Семеновна, моя любимая женщина, даже грозилась разводом с этим старым козлом, как она теперь называет своего драгоценного супруга. Мне-то бабуля отзванивается каждый день, но тоже из нее сейчас советчик никудышный. Слишком уж она возбуждена и расстроена из-за поведения деда. Так что разберемся. Ворчу себе под нос и направляюсь к выходу, а после к своему автомобилю. Есть один человек. Уж он точно знает, что происходит на самом деле. Четвертый день кряду не разговаривает с собственным отцом. Даже в гостинице остановился, лишь бы не жить под одной крышей с родителями. Хотя я отцу предлагал остановиться у меня. Не хочу тебя стеснять. Фыркнул и заявил, что адрес гостиницы и номер комнаты скинет мне по СМС. Да и неделю пробудет в городе своего детства. Ностальгия? Или, может, теперь гложет вина за ошибку прошлого? В любом случае, отец на моей стороне. Раз встал в позу и даже перестал общаться со своим родителем, хотя они и раньше не особо ладили, но теперь хотя бы понятна причина, то вина действительно давит с неимоверной силой. «Сынок, рад тебя видеть». Папа пожимает мне руку, но не улыбается. Наоборот, слишком печальный, и я ему в душу лезть не собираюсь. Со своей бы душой для начала разобраться. И как же правильно построить диалог? Не знаю, с чего начать. Я плюхаюсь в кресло и откидываюсь на спинку, горя желанием закрыть сейчас глаза и отключиться хотя бы на пару часиков. «Как обычно», — пожимает отец плечами, усаживаясь в кресло рядом. «Начни с главного». Она пропала. Выдаю я, так как и с главным, и со второстепенным у меня сейчас проблема. Вряд ли правильно сформулирую свою мысль, а раз так, то проще начать все-таки с конца. А эти два старых барана уперлись рогами, не желая нам уступать. К Ефиму Николаевичу ездил? Интересуется отец, а я снова вспоминаю об этом чертовом дежавю. Каких-то полчаса назад воинственно настроенная подруга Ильи тем же самым интересовалась. Такое чувство, что все сговорились вокруг. А может, именно это я и упускаю из вида? Пошлет, кривлюсь, а отец отводит взгляд. Думает несколько секунд и встает со своего места, направляясь к окну. Руки сцеплены замком за спиной, и видно невооруженным взглядом, что расстроен человек очень сильно. А тут еще я со своими советами, черт бы их побрал. 25 лет назад я не поехал к нему. Спустя время произносит папа, а я с замиранием сердца не отвожу взгляда от его напряженной спины. Боялся, как и ты сейчас, что пошлет. Вера назвала меня трусом, а через год, когда я женился на твоей матери, еще и предателем. Так вот, сынок. Отец медленно поворачивается ко мне лицом. Не повторяй моих ошибок. Даже если пошлет, ты будешь знать, что хотя бы попробовал. И спустя годы об этом не пожалеешь. Отец отворачивается, а я молча встаю со своего места. Лучше его не трогать сейчас, пусть побудет в одиночестве. Прошлого не вернуть, но папа прав, надо попробовать. А дальше уже разберемся. Да где же она прячется, эта беглянка, если бы она только знала, как я по ней скучаю?